Сейчас он знает, что делать со всеми нами, и он спокоен. Мои же просьбы его скорее забавляют, чем беспокоят. «Прощу», — отвечаю я. «И Господь свидетель, я говорю правду. А если через несколько минут убью тебя, простишь?» «Прощу», — повторяю я и снова не лукавлю. Я понимаю, что таким и будет его решение нашей судьбы, и тем более должна спешить. «Звони». Он смеется и протягивает мне крохотный телефонный аппарат. «И помни, что ты сейчас сказала». Пальцы мои безошибочные скоро находят нужные кнопки. Этот номер хранит не только моя память, но и, похоже, мои руки. Каждый их мускул, задействованный в наборе этого номера, хранит вверенное ему движение и воспроизводит его теперь с филигранной точностью. Я же напряженно размышляю о том, как миновать все эти многочисленные барьеры, которые возвел он на пути к себе и которые долгое время оставались для меня неприступны. Что-то такое сейчас я должна сказать бдительным и суровым хранителям и хранительницам его покоя, его голоса, его внимания, чтобы дрогнули их закаленные или запуганные насмерть сердца и позволили они мне говорить с ним. Какие-то слова подскажет мне ожившая моя душа. Но происходит чудо. Я говорю всего несколько слов. В трубке звучит знакомая до боли мелодия, совсем недолго звучит, какие-то доли минуты, а потом ее сменяет его голос. «Это ты», — говорит мне он, и в голосе его слышится такая мука, какой никогда не знала я в нем. «Господи, это ты, где ты?» «Это я». Отзываюсь я эхом и ничего не нахожу в своей душе. Ничего из того, что обязательно должно было быть. Трепета, слез, восторга, счастья. Дыхание мое не перехватывает спазм, и сердце мое остается на месте, хотя полагалось бы ему сейчас стремительно оборваться и катиться, трепеща куда-то вниз, вон из бренного тела. Оно же неблагодарное, даже бьется ровно, и мысли мои не путаются, как ранее, напротив. Я четко представляю, что должна сказать ему сейчас, и невиданное дело, думая вскользь о том, как быстрее закончить разговор. Именно так думаю я, а вслух продолжаю. «Прости, я не могу сейчас долго говорить. Скажи мне, пожалуйста, с тобой все в порядке?» Он молчит так долго, что мне начинает казаться, что разговор наш просто прервался. Это пугает меня более всего. Но в этот момент его голос снова оживает в трубке. «Я умираю. Меня уже почти нет. Где ты? Я должен поговорить с тобой. Ты мне очень нужна. Где ты? Слышишь? Ты должна прийти. Я... Прости меня. Я страшно виноват перед тобой, но ты должна простить». В трубке снова повисает долгая пауза, но я не то чтобы слышу, я знаю. Там происходит небывалое, он плачет. Я почти ощущаю, как катятся по его лицу слезы, и ловит он губами воздух, чтобы сказать следующие слова, но я знаю, что они будут все те же. А времени у меня, возможно, уже совсем нет. И не могу я позволить себе насладиться тем, что слышу и ощущаю. Да и не испытывая сейчас неизбежного вроде бы чувства, я перебиваю его. «Послушай, ответь мне, пожалуйста, как можно более точно, что с тобой происходит?» «Я сошел с ума. Я умираю. О чем ты спрашиваешь? Я не могу ответить. Ты мне нужна, я должен говорить с тобой». «С чего ты взял, что сошел с ума? Что с тобой происходит конкретно?» «Конкретно?» Он тихо и как-то страшно смеется. «Конкретно. Я понимаю, что большего он уже не скажет, не может сказать, потому что...